Глава 71. Ангелина. Когда выхожу из комнаты, потихоньку начинаю различать голоса. Общаются Василиса и Никита. Пока направляюсь в то место, откуда слышна их речь, не перестаю удивляться размерам жилплощади, потрясающему воображение, простору и свету, которого тут так много, что в нем хочется искупаться. Абрамова и свою сестру нахожу в кухне. Никита Тимурович сидит за столом, а Вася нависает над ним сверху, что-то показывая на телефоне. «Тук-тук», — произношу я, обращая на себя внимание. «Гель, доброе утро!» — первая отзывается сестра. «А мы тут протез выбираем». Знаю, как давно сестра его хотела. Но теперь, вместо того, чтобы порадоваться за нее, испытываю чувство глубокого волнения. Это ведь Никита его снова оплатит. А мне до сих пор неудобно пользоваться его деньгами и добротой. «Ты только посмотри!» Воодушевленная девчонка подбегает ко мне и пролистывает на телефоне фотографии бионической руки. Внизу мелькает стоимость, что в несколько раз превышает ту сумму, которую мы с ней копили. «Тут функция интуитивного управления, и даже есть возможность ощущать открытие и закрытие руки!» Сестра такая довольная, что я просто не могу убить эту радость в ней. Но обязательно поговорю с Никитой. «Классно, да?» Молчу, не зная, что ответить. «Гель, ну классно же, скажи!» Не унимается сестренка. А мне вдруг становится плохо, и я бегу к раковине, чтобы не запачкать пол. Эти двое тут же оказываются рядом со мной. Никита Тимурович держит волосы и приказывает Ваське налить мне стакан воды. «Ты в порядке?» — взволнованно уточняет босс. Я не успеваю ничего ответить, потому что меня снова рвет. Выворачивает так, как никогда в жизни. «Вася, давай воду быстрее!» — прикрикивает на мою сестру мужчина, а та недовольно фыркает. «У меня вообще-то только одна рука!» — напоминает Василиса. Но и Абрамов не тушуется. «Что-то не замечал, что тебе это как-то мешает». «Все, успокойтесь!» Тихо прошу их я, принимая вертикальное положение. «Это просто токсикоз. Ничего страшного не случилось». «Выглядишь неважно». Мужчина обхватывает ладонями мое лицо. «Бледная». «Тебе же сказали, токсикоз!» Василиса протягивает мне стакан с водой. «Не спала, да?» Будто читает меня насквозь Никита. Качаю головой. «Ясно». С грустью выдыхает он. «Не надо было тебе говорить. Ты, главное, не беспокойся. Все пройдет нормально. Мой отец, конечно, не подарок, но он не кусается. Да и я не позволю, поняла?» Киваю. Его слова рождают теплоту у меня внутри. Может быть, Абрамов и прав? Зря я выдумываю себе трудности. Заранее программирую на неблагоприятный исход. «И когда доктор придет, все и расскажи. Вася, проследи. Если будут хоть малейшие жалобы, она должна о них знать. Обещаешь?» «Обещаю». Губы расплываются в улыбке. «Господи, как же рядом с ним хорошо. Уютно и совсем не страшно. И если ради этой близости нужно познакомиться с его родителями, я не дам заднюю». «Отлично». Никита тоже изображает на своем лице некоторое подобие улыбки. «Тогда завтракай. Ждите врача и курьера после обеда. Я заказал вам кое-какие вещи в магазине». Мы с сестрой переглядываемся. «В общем, посмотрите». Абрамов уезжает, а у нас все идет по заготовленному им плану. Доктор, который убеждает меня, что все в порядке и берет какие-то необходимые анализы. Курьер, что вываливает перед нами такую груду пакетов, что в них можно закопаться. Мы с Васей воодушевленно примеряем все, что нам привезли. Делаем совместные фотки в зеркале, и я понимаю, что уже очень давно не чувствовала себя так легко. Когда ты будто начинаешь жить заново, учишься по новой дышать и радоваться мелочам. Вот таким простым, типа этих струящихся платьев. Хотя, конечно, простыми их назвать язык не повернется. Дорогие вещи, ярлычки на которых говорят сами за себя. Сестренка не удерживается от того, чтобы залезть в интернет и посмотреть цены на эти вещи на сайте ЦУМа. «Охренеть!» — выдает она, а ее глаза загораются то ли от шока, то ли от радости. А мне плевать, если честно, сколько все это стоит. И на название брендов плевать. Я просто впервые за последнюю пару лет чувствую себя спокойно. Нет удручающей обстановки, которая давит, вынуждая забивать на все, кроме работы и недуга сестры. А вечером, как и обещал, Абрамов заезжает за нами, чтобы вместе поехать на ужин к его семье. Его лицо хмурое, суровое даже. Он кажется неприступным. Моим боссом Никитой Тимуровичем. У меня даже настроение падает. Но все, что решаюсь спросить, это... Как все прошло? Имею в виду разговор с женой. «Нормально», — откликается Абрамов. «И я не хочу копать дальше, потому что это явно не та тема, которую он хочет сейчас затрагивать. Поэтому я просто беру его руку и сжимаю, тем самым обещая, что все обязательно будет хорошо». «Вы отлично выглядите. Обе». Никита переводит взгляд с меня на сестру. «Мы просто очень хотим понравиться твоему папе», — хитро заявляет Вася. Я цокаю, жалея, что накануне поделилась с ней своими переживаниями. Но я правда беспокоюсь. При наших прошлых встречах отец Никиты явно был от меня не в восторге. «Не слушай ее!» Пытаюсь свести все в шутку, хотя Никите сейчас особо не до них. «Ты ведь обещал, что все будет хорошо, и я тебе верю».